Они брели по синевато-серой пелене тумана, приглядываясь к слабо накатанному проселку. «Значит, ты научился делать бомбы, Алеша?» — вдруг спросил Лебедев, все еще не замечая подавленности Мирвольского. «Кажется, ты так мне сказал». «Что?» «Да, начинку для бомб», — не сразу ответил ему Алексей Антонович. «Бомбу делает Савва Трубачев, но это все равно, потому что я тоже знаю, как делается остальное». «Алеша, не сочти мой вопрос издевательством, но когда и в кого ты собираешься бросать свои бомбы?» «Ты спрашиваешь серьезно?» «Совершенно серьезно. Вероятно, я их вовсе не буду бросать. У меня слабо развита мускулатура рук. Как бомбами распорядятся дружинники, я точно не знаю. Думаю, они их пустят в ход тогда, когда понадобится пустить в ход оружие». «Так, это хорошо. Значит, ты окончательно расстался с мыслью об индивидуальном терроре. Миша, не будем возвращаться к старому. Это была моя ошибка, я ее понял. И, как видишь, я готовлю начинку для бомб не за тем, чтобы бросать их по своему усмотрению». Лебедев повернул к нему голову. «Алеша, а говоришь ты все это так, будто сам не веришь своим словам. Или устал. Слова твои правильные, а силы в них нет. Если выбирать обязательно только из двух твоих предположений, Миша, так я скорее действительно устал. Потому что в слова я верю. Я всегда верил в то, что думал, в то, что говорил. Может быть, неверно думал, это другое дело. Но фальшивить перед своей совестью я не могу». «Ага, значит, у тебя что-то третье». «Так следует по законам логики», — с легким смехом сказал Лебедев. Ему показалось, что Мирвольский просто физически измучился за этот длинный трудный день, весь в бурной смене впечатлений. «Надо чуточку подтрунить над Алексеем, и у него пройдет кислое настроение. Впрочем, Алеша, логика, кажется, у тебя не всегда в почете». «Когда мы встретились возле Увачика, я был готов болтать, нет, не болтать, говорить с тобой без конца. Я отложил это, пока мы останемся вдвоем, чтобы сердечнее был наш разговор». Не поддерживая шутливости тона Лебедева, отозвался Мирвольский. «Но вокруг нас холодный туман, и ты, Миша, мне сегодня кажешься тоже холодным». «Холодным?» «Да. Не знаю, почему это так, но мне сегодня трудно с тобой разговаривать». Они отошли от Мольты уже далеко, настолько, что нерезкие очертания ее гребня потерялись во мгле. Казалось, что там встала какая-то глухая черная стена, и из-под нее ползет и ползет бесконечно туман. Он теперь не лежал гладко и ровно, а острыми клочьями, отрываясь от земли, медленно двигался почти в том же направлении, куда шли Мирвольский с Лебедевым. Едва заметные вдали небольшие березовые перелески словно поднялись и поплыли, покачиваясь на волнах. И невообразимо широким стал мертвенно-белый луг, таким бескрайним и неодолимым, как снежные пустыни на пути к полюсу. И посреди холодного тумана два человека. Слова Мирвольского о холоде вдруг наполнили Лебедева каким-то неясным ощущением внутренней связанности, предчувствием сложного разговора, который для обоих может оказаться трудным в равной степени, трудным, несмотря на то, что в их отношениях как будто ничего не изменилось. «Алеша, тогда тем более необходимо нам поговорить». «Стараюсь. все время стараюсь.